как год. Печальный ангел смотрит с звезды, как догорает уютный их дом. Печальные ангелы видят сны, не помня зла, не творят добра. За их окном всегда первый день зимы. Когда все ушли на небо и в рай, они остались, встречая смерть со скорбной душой. Смотри сквозь огонь, в их глазах поселился печальный свет. Держали тепло, когда смерть пришла, они скрылись под землю навеки, запомнив ее лицо. Всегда первый день зимы.